Глава 16. Я подошел и все так же, улыбаясь, взял оба кристалла в правую руку. Скорректировал силу и заставил аквамарил подняться в воздух. Тонкие молнии словно обхватили его и приподняли над ладонью. Улыбка превратилась в хищный оскал против моей воли. Управляющий заметил перемены и затараторил. «Это вам! Вам! Хотите еще? Я сейчас достану, мне не жалко!» «Тебе не жалко?» — спросил я. От моего голоса у мэра подкосились ноги, а управляющий сделал шаг назад. «Вы воруете то, что вам присылает государство, складываете это себе в сейфы, а после этого говорите, что вам не жалко!» Я чувствовал, что завелся всерьез. Молнии ползали уже по всему телу. Меня даже слегка приподняло в воздух. Я словно стоял, опираясь на крошечные разряды под ногами. Мэр на полусогнутых подполз к управляющему и попытался спрятаться за него. Я развернул левую руку ладонью кверху, и две толстые, ветвящиеся молнии метнулись к трясущимся представителям власти. Миг! Их вздернуло в воздух, выгнув спины, опутав паутиной разрядов. Я держал этих двоих на весу, заставив дергаться и извиваться, но не убивал. «Вы решили откусить кусок пирога, суки? А не боитесь подавиться?» Эмоции зашкаливали. Меня слегка клинило. Я заставил рты этих ушлепков раскрыться в немом крике, а другой рукой поднес к ним кристаллики аквамарилла. Каждому свой, каждой свинье по кусочку убийственной энергии. Стоило мне запихать им в рот то, что они украли, слегка добавить мощности, и их бошки разлетятся по кабинету, раскрасив стены не хуже работ художника. Но я вдруг осознал, что не хочу этого делать. Эмоции взяли надо мной верх. Но я не чудовище, не монстр какой. Я не такой, как они. Я просто человек, не любящий несправедливости. Да и кристаллы тратить на них жалко. Не мне эти скоты причинили столько горя. Пусть народ сам с ними разбирается. Пусть идут под суд. Хотя с чего я взял, что в коррумпированном городе будет справедливый суд? Не, они точно выкрутятся. Так что я поступлю иначе. Я опустил на пол мэра и управляющего. Подошел и забрал кристаллы, так и оставшиеся висеть в воздухе напротив лиц этих двоих. Оба вора облегченно выдохнули, видимо, решили, что я передумал. Но я и не собирался этого делать. Два коротких разряда выжгли мозг мудакам, заставив тряпичными куклами осесть к моим ногам. Сзади кто-то коротко вскрикнул. Я резко обернулся, готовый ко всему, но это оказались секретарши, что стояли в дверях. Причем здесь были все трое. Девушка из кабинета мэра тоже подошла. «Они и впрямь мертвы?» — едва слышно спросила одна, и в ее голосе прозвучала надежда. «Они воры. Ворам место на кладбище. Я думал, мне придется стирать секретаршам память, но девушки...» Друг за дружкой подошли ко мне ближе, глянули в глаза, а затем шагнули мимо, и каждая по разу пнула своих бывших боссов. Мне казалось, что им хотелось больше, но они сдержались. Затем такой же вереницей они прошли в обратную сторону. Проходя мимо меня, они по очереди обнимали меня и говорили спасибо. Я немного опешил от такого, но держался с достоинством. «Кто вы?» — спросила меня секретарша мэра, отпустив мою шею. — Говорить, что я представитель главы государства, как-то не с руки. Представитель обязан был арестовать воров и передать в органы правопорядка, но у меня было и другое имя, и настало время его вернуть с того света. — Я князь Сибирский, — произнес я, ухмыльнувшись. Девушки переглянулись, но ничего не сказали. Так молча и вышли из кабинета. Вытащив все, что было в сейфе, я рассовал кристаллы по карманам плаща, не смешивая со своими. Оставалось выяснить, как их вернуть на службу городу. Для этого мне нужен был энергетик или кто-то, занимающий подобную должность. Я не представлял, где мне искать такого человека в столь поздний час. Выйдя в приемную, я застал девушек за какой-то работой. Я не понял, чем они заняты, но делали они это очень увлеченно. «Кто-нибудь из вас знает, где мне найти энергетика?» — спросил я. — Того, что заведует снабжением города. Хочу вернуть в город свет и тепло. Секретарши переглянулись. Та, что работала на мэра, улыбнулась мне и сказала: — Идемте со мной, я все сделаю. Девушка развернулась и вышла из кабинета управляющего. Я последовал за ней. В приемной мэра секретарша что-то поискала в бумажном справочнике, затем вытащила из стола какое-то подобие рации и произнесла в микрофон: — «Пригласите в кабинет мэра Льва Даниловича». Я вопросительно поднял бровь. «Присядьте. Минут через 10 он будет здесь». «Отлично. Телефонов нет, но оперативность имеется». Я уселся в приемную и стал смотреть в сторону двери, каждый раз ловя восхищенный взгляд краем глаз. Но едва я поворачивался к девушке, она сразу делала вид, что занята с бумагами. Я не стал ничего говорить или спрашивать, а просто решил дождаться нужного мне человека. Несколько раз мне казалось, что девушка хочет что-то спросить и вот-вот сделает это, но она лишь протяжно вздыхала и продолжала копаться в бумагах. Через 10 минут дверь в приемную распахнулась, и на пороге возник пожилой человек в старомодном костюме, длинной расстегнутой куртке и забавной шапочке. «К вашим услугам, мадам!» — произнес бодрый дедок, улыбаясь девушке. Его образ как-то не вязался со всем, что тут происходит, но я не стал заморачиваться, доверившись секретарше. «Здравствуйте, Лев Данилович. Простите, что дергаем вас в нерабочее время, но тут надо помочь», — девушка кивнула в мою сторону. Энергетик посмотрел на меня строго, но с интересом. «И в чем требуется помощь молодому человеку?» Я коротко объяснил, что мне нужно. Энергетик задумался. «Нам придется попасть на станцию», — пояснил он. «Сети имеются, конечно. Требуется лишь переключить питание и установить кристаллы. У вас есть чем запитать установки?» Я сунул руку в карман и вытащил горсть аквамарила различного размера и конфигурации. Энергетик придирчиво осмотрел мою коллекцию. «Не густо, конечно, но на первое время хватит». «Нужны максимально большие экземпляры?» — спросил я. «Да». «Едем. На месте выберем». У меня были еще и свои запасы, и среди тех кристаллов могла оказаться парочка покрупнее. «Да тут и ехать не нужно. Пешком пройтись проще», — усмехнулся дедок. «Молодежи все бы только ездить. Совсем ногами пользоваться разучились». Я видел, что секретарша улыбается ворчанию энергетика. У меня при виде довольной девушки уголки губ сами поползли вверх. Мы спустились по лестнице на первый этаж. Охранники были на своих местах. Они еще и не знали, что их боссов нет в живых. Интересно, что бы они сделали сейчас, прознав об этом? Дедок бодро шел к выходу. Я удивился, что он так нигде и не обзавелся верхней одеждой. На улице, конечно, не мороз, и мне в моем плаще становилось уже жарковато, но энергетик вообще был в пиджаке и рубашке. «Вы не замерзнете?» — спросил я, подозревая, что дедок попросту забыл одеться. «Ни в коем разе», — серьезно ответил он мне. «Я живу тут, в соседнем доме, а станция в квартале дальше». Это все объясняло. Мы беспрепятственно вышли на улицу. Мой байк так и стоял, где я его оставил. Поискав глазами в направлении, куда мы отправились, что-нибудь похожее на промышленное здание, я легко нашел станцию. Действительно, через несколько домов от нас высилось серое квадратное здание за отгораживающим его серым бетонным забором. С тротуара было плоховато видно, но иногда в промежутках между домами мелькали какие-то странные установки в глубине территории. Проводов видно не было, но кто сказал, что коммуникации должны идти по воздуху? Может, допускается подземная прокладка. Дедок бодро подошел к проходной, где дежурил охранник. Парень был серьезный. Военная экипировка, винтовка на плече и двое вооруженных помощников на посту за спиной. Энергетик предъявил пропуск, и его впустили. «Этот со мной», — бросил он охране. «Не положено», — отрезал парень с винтовкой. «Под мою ответственность», — не сдавался дедок. «Лев Данилович, вы же знаете правила», — укоризненно произнес охранник. Я достал из кармана удостоверение и сунул его в лицо парню. «С проверкой», — коротко сказал я, всем своим видом показывая, что за моей спиной таких сотни. «Положен сопровождающий», — нехотя сдался охранник. «Так выдай нам уже его и не заставляй пожилого человека задницу морозить», — прикрикнул на охранника энергетик. Нам тут же дали сопровождение. Одного из парней, что стояли на посту. Серьезный молодой человек со слегка нагловатым выражением лица. Мне он не понравился, но спорить я не стал. В машинный зал, как выразился энергетик, можно идти только в халатах. Так что нам пришлось переодеться в белые одежды. Дедок даже охранника заставил натянуть белый халат поверх военного снаряжения, отчего парень стал похож на презерватив, ну, точнее, на то, на что его натягивают. Полукруглая военного образца каска довершала образ, но я смог сдержаться от улыбки. Зато дедок не посчитал это нужным. «Не начни мне тут только фонтанировать!» — заржал он, хлопнув парня по плечу. Парнишка зло на него глянул, явно не оценив шутки. Энергетик прошел к установкам в центре огромного зала. Остановился, с любовью во взгляде осмотрел все и повернулся ко мне. «Показывай, что у тебя есть. Будем подбирать подходящее». Я поискал поверхность, пригодную для выкладки моего богатства, и, найдя небольшой столик, принялся выкладывать кристаллы на него. Отдельно положил те, что взял из сейфа, и отдельно свои запасы. С каждым новым выложенным кристаллом энергетик только охал и покачивал головой. А вот глаза охранника начали алчно светиться. Я даже стал за ним присматривать, не наделал бы он глупостей. Кристаллы, что я выгреб из сейфа управляющего, дедок отмел сразу. Среди них была всего лишь парочка крупных, но энергетику не понравилась их структура. «Сигнатура будет не та», — загадочно бурчал себе под нос дедок. «А вот из тех, что я планировал потратить на приобретение байка, три штуки были отобраны и с великой аккуратностью отложены в сторону». «Вы представляете, молодой человек, какое вы сейчас богатство тут разложили?» — спросил меня энергетик. Я покосился на охранника. Тот во все глаза смотрел на разложенные на столе кристаллы. «Представляю», — коротко ответил я. «Эти три подойдут?» «Конечно», — закивал энергетик. «Если вы согласны их отдать, то этого гарантированно хватит на год работы, а может и дольше». «Освещение и отопление жилых домов и улиц?» — на всякий случай уточнил я. «На все нужды города», — заверил меня энергетик. «Можно взять много мелких и менять их по мере расхода, но тогда придется их где-то хранить, а у меня нет сейфа. Да и не хотел бы я брать на себя такую ответственность. А эти», — он провел рукой над отборной тройкой, — «установим прямо сейчас. У энергомашин нет возможности изымать неотработанные кристаллы, так что установим и с концами. Уже не вытащить, пока полностью не используем». «Вот и отлично. Я действительно был рад такому раскладу. Сомневаться в порядочности энергетика я не собирался, но ведь были и другие работники. И то, что кристаллы нельзя было изъять, очень даже замечательное решение. Берите и ставьте», — дал я отмашку. Дедок взял кристаллы и по очереди опускал их в какие-то ниши на трех разных агрегатах. Пока он это делал, я собрал остатки роскоши и все спрятал в карман. Охранник проводил голодным взглядом последний кристалл, исчезнувший в моем кармане, и едва заметно сглотнул. «Готово!» — довольно воскликнул дедок, закончив свои занятия. «Можем запускать?» «Конечно!» Энергетик подошел к пульту и начал колдовать над кнопками. Его руки так и порхали над панелью управления. И куда делся возраст и медлительность? На дальней стене начали загораться какие-то лампочки, отображая трассировки. Я не слишком понимал, но, видимо, энергетику это что-то говорило. «Вот и все», — наконец произнес он. «Теперь нужно только следить. Запустить может и один человек, а вот поддерживать работу нужна бригада. Я сейчас вызову людей и установлю смены». Он продолжал бубнить что-то еще, видимо, проговаривая себе план действий. «Если я тут больше не нужен, то, пожалуй, удалюсь», — произнес я. «Да-да, конечно», — не оглядываясь, произнес дедок, полностью поглощенный своими заботами. «Вас проводят». Охранник кивнул мне, и мы направились к выходу. Я пропустил парня вперед, все еще подозревая, что глупости из его головы никуда не исчезли. На проходной отметили, что я вышел, а едва я ступил за территорию, обо мне словно забыли, хотя алчный взгляд в спину я еще некоторое время ощущал. Обратный путь к мэрии я нашел легко. Хоть небо и стало уже черным, и на нем проступили звезды, на улицах посветлело, зажглись фонари. В некоторых окнах домов тоже загорелся свет. Не во многих, но это, я думаю, от того, что народ просто еще не понял, что можно его включать. Я шагал по улице и видел, как город пробуждается. Появись свет в одном окне дома, как он начинал загораться в соседних окнах. И так световой волной распространялся дальше. Пока я дошел до мэрии, многие дома превратились в нарядные новогодние елки с гирляндами окошками, развешанными по фасадам. И пусть Новый год давно прошел, и на улицах пахло весной, но вид этих светящихся точек вызывал во мне радость и веселье, какое я обычно ощущал в канун этого праздника. А еще где-то внутри поселилась легкая грусть. Я чувствовал тот уют, что дарит людям свет в их домах, но не мог применить его к себе. Сейчас у меня не было дома, где я мог бы просто посидеть на кухне и попить чай, поговорить с любимой женщиной или помочь с уроками сыну. Сейчас мой путь — это путь воина. Попона коня для нас — мягкая постель, а ласки девушек нам только снятся. Дойдя до мэрии, я сначала думал зайти попрощаться с девушками-секретаршами, но решил, что в этом нет никакого смысла. Я и так задержался, так что я просто проверил, все ли на местах в сумках моего байка, установил кристаллик секретки и подал питание в цепи. Развернув байк на площадке перед входом, я собрался уже было тронуться в путь, как вдруг мое внимание привлек листок, наклеенный на фонарный столб. Мне казалось, что раньше там ничего не было. Я бы заметил большой белый прямоугольник с фотографиями и надписью. Я подогнал байк ближе. На столбе, в отбрасываемом фонарем свете, висела листовка. На белом фоне располагались две фотографии. На одной был труп мэра, на второй — управляющего. Под ними шла надпись: «Пьющие кровь народа твари мертвы». И чуть ниже: «Да здравствует князь сибирский освободитель». Прямо так. Каждое слово с большой буквы. Я немного опешил, но потом догадался, кто это сделал. Вот над чем так упорно работали девчонки в приемной. Да уж, не ожидал. Приятно, конечно, когда тебе благодарны, но не слишком ли это? Я оглянулся. На всех ближайших столбах виднелись подобные листовки. И эта череда белеющих прямоугольников уходила вдоль улицы до самого ее конца. И когда только успели развесить. Не так уж я и долго провел с энергетиком. Улыбаясь, я тронулся и покатил по освещенным улицам городка. Я ехал, а за моей спиной загорались окна домов. И, судя по всему, воспламенялись сердца. Не этого ли ты хотел, новоиспеченный революционер? Когда низы созрели, верхушки не устоять? Возможно. Но сейчас у меня есть более срочное дело. Жилые районы я покидал довольный. И даже не от того, что совершил маленький переворот, а от того, что кто-то это оценил. Никогда не думал, что для меня это так важно. Я подъехал к окраине города и собирался дать газу, но не успел. Дорогу обступали густые заросли высоких кустов. Эта рукотворная ограда символизировала границу территории и служила чем-то вроде отсечки. Жилые районы, небольшая промзона, дальше ухоженная и выстриженная поляна, а потом западная граница. Все здания завода и карьер располагались с восточной стороны, откуда я и попал в городок. А на западе было это недоразумение. Возможно, так власти хотели сделать городок красивее, но получилось лишь отличное место для засады. Я ожидал чего-то такого, еще с того момента, как увидел алчный взгляд охранника.